Глава вторая. Потоп. Вода подступила к стенам Иолима за час до первых колоколов. Было невозможно определить, откуда она взялась. Она сочилась из земли. Тихая, спокойная, ровная, угрожающая. Ее уровень медленно и неотвратимо поднимался. Мудрец культа леса, Велен по имени Иньо, дежурил в ту ночь у одной из 25 смотровых башен, что окружали город. Его форма состояла из красных штанов и рубахи, длиной чуть выше щиколоток, широкой настолько, чтобы не ограничивать движение. Как и у всех представителей культа, глаза Иньо светились красным в ночной тьме. Длинные белые волосы он по всем правилам заплетал в три косы, закреплял алыми лентами, а на голове носил вязаную из шерсти огненных псов шапку, которая при желании натягивалась на лицо, защищая глаза и органы дыхания от ядовитых испарений. Велен сидел на лавке, прислонившись спиной к белокаменной стене башни и опустив босые ноги в траву, когда почувствовал под пальцами влагу. Он вскочил, присмотрелся. Обычно несколько наивное выражение лица сделалось тревожным. Граница леса находилась совсем близко отсюда. Над ним повисла устрашающая тишина. Даже ночные птицы умолкли, настороженно прислушиваясь к происходящему. Над узкой полоской белоснежной травы, отделявшей Иолим от леса, показался розовый туман. Иньо натянул шапку на лицо, оттолкнулся ногой от земли и ловко запрыгнул на плоскую вершину башни, в центре которой возвышалась каменная конструкция с подвешенными к ней колоколами. Самый большой из них — тревога. В него и не ударил первым делом, без всякой подготовки трижды. Низкий гул будил жителей города, призывал быть осторожными и внимательными. Два других колокола — тень и свет — служили для отгона злых духов, ядов и воды. Еще не утихла вибрация тревоги, а Иньо уже собрал светлую энергию в груди, взялся за веревки, привязанные к языкам тени и света, и начал исполнять песнь предупреждения, первую из цикла изгнания беды. Сквозь пение своих колоколов он расслышал низкий гул тревог с других башен, а затем братья и сестры культа леса присоединились к его мелодии. Город погружался в магические звуки защитной песни, в надежде, что потоп удастся прогнать, как в предыдущие дни. Поднявшись до середины ствола, вода остановилась. Аисио сидел на одной из верхних ветвей, стараясь придать лицу равнодушное выражение и скрыть нарастающее раздражение. С каждым днем это становилось все сложнее. Особенно, когда его планы нарушали стихийные бедствия, с которыми он ничего не мог поделать. Оставалось только сидеть здесь и рассматривать воду, завидуя ее покою. На соседней ветви устроился незнакомец. Он не отвечал на вопросы и не проявлял никакой благодарности за спасение, даже когда Аисио рассказал, как нашел его в канаве и нес несколько часов. «Видимо, узнал меня. Вот и не хочет иметь ничего общего». Аисио слишком устал, чтобы тревожиться еще и из-за этого. Даже странно, его раздражало здесь все, кроме спасенного демона. О нем он просто думал. Или боится, что я сдам его особому ведомству. Что ж, это возможный вариант. Но если Иолим затопило, мне будет не до него. Не стану его удерживать, если он пожелает сбежать. Еще год назад Аисий не упустил бы возможности сдать любого сбежавшего аристократа властям на проверку. Но теперь у него не возникало ни малейшего желания заниматься этим. И потом, кем бы тот ни был, в застенках особого ведомства его наверняка ждет смерть, вероятно, даже мучительная. А наместнику надоело наблюдать, как кровь льется во имя свободы. Он не желал в этом участвовать. И вообще больше ни в чем. Лио в этот момент размышлял, как убить Аисио. У него не было оружия. Меч он не взял, боясь себя выдать, а кинжал и нож украл нанятый в Гротхеме проводник. В обычном состоянии Ильё мог бы воспользоваться камнем или палкой, вложив в них достаточно духовных сил. Увы, сейчас об этом не могло быть и речи. Аисю — бывший военный, известный мастер боевых искусств, победивший в поединке самого Архимона. Вступать с ним в бой сейчас равносильно самоубийству. Льё замучили голод и жажда. Все тело ломило, хотя и меньше, чем раньше. Подлец Аисия заявил, что у него есть немного еды, но от нее может стать еще хуже. Сначала нужно попить. А вода закончилась. Какое-то издевательство. Сердито думал Льё, внося отказ покормить его в мысленный список причин ненависти к наместнику. Как назло, их окружала вода. Аисий утверждал, что она отравлена. Льё не хотел верить, но после истории с сонными ягодами на всякий случай не стал испытывать судьбу и пробовать. Да он и не смог бы сам спуститься к поверхности. Так ослаб, что еле держался на ветке. После того, как Аисий понял, что незнакомец не будет с ним разговаривать, он надолго замолчал, печально размышляя о судьбе Иолима. Судя по письмам градоначальницы Лусии и вырытым везде глубоким канавам, это не первое наводнение. На этот раз углубления не помогли. Вода поднялась так высоко, что залила весь лес. От нее исходил неприятный запах сомники и черных водорослей. Демонам не страшно утопление. Но если вместе с жидкостью в организм попадут эти два яда, даже самый сильный не выживет. Вероятно, город затопило до крыш. Многие горожане могли погибнуть. Аисий надеялся, что с его детьми все в порядке. Их спальни находились на втором этаже, но и это не гарантия безопасности. Скорее всего, Наята разбудила их и отвела на крышу. Или, что еще лучше, вообще вывезла из города. Эти мысли только прибавили тревоги и досады. Наместник с ужасом представлял себе, какое количество дел свалится на него следующим утром, когда стихия отступит. Он даже подумывал все же долететь до Иолима. Но ему стало плохо от одной мысли об этом. И потом, что он сможет сделать? Если город уже затопило, его присутствие ничего не изменит. «Это ненормально», — пришло Аисе в голову. «Там твои дети, а ты не можешь заставить себя полететь к ним». Он помассировал переносицу, убеждая себя, что Наята присмотрит за Ата и Нишей, что как только вода сойдет, он двинется в путь. В таком случае он хотя бы будет в состоянии позаботиться о жителях города завтра. А если полететь сейчас, то его одолеют головные боли и беспредельная усталость, а отдыхать времени не будет. Быть в форме важнее. Тем более Иолимом управляет Лусия, женщина сильная и рассудительная. Она наверняка все предусмотрела и вместе с Велинами защищает городские стены. Возможно, им даже удалось отогнать потоп колоколами. Немного успокоившись этими мыслями, наместник вдруг заметил, что его спутник засыпает и скоро свалится с дерева. Аисий нехотя заговорил. «Эй, незнакомец, знаешь, почему вода поднялась?» «Шо?» — вздрогнул тот, с трудом удержал равновесие и так грубо выругался, что Аисий усомнился в его аристократическом происхождении. Льё с новой силой вцепился в ветку, на которой сидел. Заглянув в проницательные глаза Аисию, он нахмурился. «Нет, убить наместника не получится. По крайней мере, пока. Да и какой в этом смысл? Остаться одному в жутком лесу? Нет, спасибо. Он же точно погибнет». А этот негодяй, разумеется, не узнал его. Можно воспользоваться его невежеством, чтобы добраться до города. Или даже, чтобы найти лесную ведьму. Подружиться с ним. Тогда Аисий не станет сдавать его властям. Подружиться, а потом предать. Это будет достойной местью. А затем можно убить мерзавца. Беспощадно, мучительно, изощренно. Льё никогда таким не занимался, но ради Аисия был готов научиться. Он улыбнулся этой мысли и решил сделать вид, что раньше не желал разговаривать из-за плохого самочувствия. Он изобразил на лице любопытство и спросил хриплым после длительного молчания голосом. «Почему же это?» Аисий не улыбнулся в ответ. Он, казалось, забыл, как это делается. Его лицо оставалось бесстрастным. Он задумчиво проговорил. «Полесье край троих бессмертных. Веле – великий лес. Вода – повелительница озера От и всех здешних водоемов. Старый Гор – властитель небесных пределов, горной цепи, со всех сторон окружающий наш край. Демоны здесь живут всего пару десятков тысячелетий, и поначалу вечные не противились их присутствию. Лары приносили им дары, заботились о чистоте вокруг и брали только самое необходимое. Но 500 лет назад Архимон навестил Полесью и пришел в восхищение от ее богатств. Он велел разрабатывать местные ресурсы, построил еще несколько городов помимо Иолима и Гротхима, переселил сюда тысячи демонов. Его предупреждали, что это плохая идея, но он не слушал. Жадность демонов не имеет границ. Вечные столетиями терпели оккупацию своих владений. А может быть, не сразу поняли, чем это грозит. Со временем их покою пришел конец. Лары бурили скважины и взрывали горные вершины. В несчетных количествах ловили рыбу, забирали и загрязняли воду, собирали речные растения в таких объемах, что некоторые из них навсегда исчезли. Вырубали леса под пашни, охотились на диких животных. Эйсио замолчал, чувствуя, как сжалось горло. С тех пор, как он получил от вечных особую силу, Триату, он острее чувствовал переживания бессмертных, будто сам был лесом, горой и водой. Его утомляли эти беспочвенные, не имеющие к нему прямого отношения переживания. От них усталость ощущалась еще сильнее. Наместник чувствовал себя беспомощным и слабым, и как никогда мечтал, чтобы его связь с вечными наконец прервалась. Ему пришлось напомнить себе, что он демон, а не бессмертный. «И шо ж, по-твоему, это они потоп устроивши? Мстять за свои обиды, шоль?» — спросил Льё, изображая в меру недоверчивый интерес. «Мстят?» — наместник печально хмыкнул. «Нет, они не мстят. Они велят нам уходить. А мы, дураки, остаемся. Вот вечные и делают то, что считают нужным. Скоро демоны не смогут жить в этих местах. Они или оставят свои дома, или погибнут». Он задумчиво посмотрел вдаль. Ему самому не суждено было покинуть Полесью. Он заключил с вечными договор и вернулся, чтобы выполнить его условия. Но об этом он говорить не собирался. «Никогда я о таком не слыхавши», — признался Льё. «Если оно как бы и правда, шо вечные заодно, то они не такие умные, как все говорят. Вот, например, потоп ведь лесу будет навредивши, а? Потонет вся животина, загниют корни растений, почва тоже будет спортимшись. Разве ж не повздорить от того лес и вода, ась?» Его странный диалект опровергал все представления Аисию об образованных и даже необразованных аристократах. Но наместник не торопился с выводами, решив понаблюдать за новым знакомым. Вода сойдет к рассвету, осторожно, не смывая почв. «Те быстро просохнут, будто после дождя», — ответил он ровным, сдержанным тоном, который уже начинал злить Льё. «Корни не успеют сгнить. Я не видел ни одной твари, кроме птиц и древесных грызунов. Значит, животные прячутся в горах, они в безопасности. Лес позаботился о воде. Вода о лесе». «Шо это за сказки такие, а?» — отмахнулся Льё. «Все знают, шо вечные не вмешиваются в дела демонов». «Это если демоны не мешают вечным», — вздохнула Аисия. «Сказки», — думал он утомленно. «Хорошо, если бы это была просто сказка». Вода отступила лишь к рассвету. Ушла так же стремительно, как поднялась. И вот вымощенные белым камнем улицы Иолима уже начали подсыхать в лучах восходящего солнца. Будто и не было наводнения. Иньо устало опустился на колени. Только сейчас он заметил, что стер руки в кровь, а веревки на колоколах исхудали и чудом не порвались во время пятикратного исполнения изгнания беды. «Нужно будет заменить их к следующей ночи», — подумал Велен, протирая лицо шапкой. Его круглые глаза все еще горели красным огнем и немного болели от напряжения. Он глубоко вздохнул и сделал несколько медленных круговых движений руками, призывая внутреннюю энергию успокоиться. Затем он погрузился в глубокую медитацию. Его задача выполнена. Дальнейшее — дело городских властей.